Ариадна Делианич. Отель на Турахских высотах. Предисловие. Впервые об отеле на Турахских высотах я написала в 1955 году, когда только одно десятилетие отделяло меня от всего того, что связывало с персонажами действительно драмы, разыгравшейся там. Я знала действующих лиц, некоторых достаточно близко, других только по воле судьбы встретила. И они, в особенности типичный прирожденный чекист Михаил Уваровский, да и некоторые другие, крепко врезались в память. Ни одна личность мною не вымышлена, но 15 лет тому назад, когда повесть «Отель на Турахских высотах» в 1956 году была помещена в «Русской жизни», о многом пришлось умолчать, не желая нанести вреда центральным фигурам. Не так давно я узнала, что тех, кого я так хорошо знала, кто мне был близок и понятен, больше нет. Это развязало мои руки, и я решила, что повторить повесть со всеми ныне возможными дополнениями следует сделать, так как это правда, и правду нельзя замалчивать. Турахахуэ. Турахские высоты в горах Штирии, в Австрии. Густые леса стаиросовых сосен, удобные лыжные скаты, укатанные вьющиеся замысловатым узором дорожки для езды на боб-санях. Зимой это всегда было лучшим местом для спорта. Целебный воздух для легочных больных. Весной и осенью грибы, каких только нет. И медвежьи лапы, и парозоли, толстые крепкие боровики, полчища рыжиков, лисичек, подосинников. Летом для любителей собирать ягоды настоящий рай. Белая и алая душистая малина, ежевика, голубика, дикий ароматный крыжовник, на откосах земляника, стыдливо прячущаяся в траве. Зайти дальше — густые орешники. Когда-то привольно жилось и дышалось на Турахских высотах. Еще при императоре Франце Иосифе там был построен отель-санаторий. Огромный удобный дом в альпийском стиле в три этажа. Черный, с ярко-зелеными ставнями, украшениями на круто поднимавшейся крыше, с мансардными окнами, окруженный двумя ярусами балконов с вычурной оградой и на солнечной стороне с большой террасой. На балконах и террасе в мирное время лежали в шезлонгах легочные больные, укутанные дорогими пледами из верблюжьей шерсти. Грелись они под лучами горного солнца, вдыхая живительный воздух, пахнущий медом и арбузом. Турахский отель-санаторий лежал высоко, далеко от сел и жилищ пастухов. Посетители приезжали на поездах до маленького полустанка Турах. Оттуда, летом в легких колясочках, в изящных, как китайские безделушки, черных с позолотой санях зимой, поднимались по извилистой дороге в гору. Дружно трусили в меру откормленные резвые сильные лошадки. У саней полость была сшита из квадратиков меха серн и оленей. Упряжь была нарядной, украшенной бляхами, колокольчиками и бубенцами. Кучера, краснощекие штирийцы с неизменным присущим им зобом на шее, встречали пассажиров на перроне полустанка, забирали вещи и заботливо усаживали бледных и зачастую действительно больных гостей. Все они были в национальных костюмах, в шапочке, черном конусе из фетра, усыпанном серебряными значками разных ферейнов, и с обязательной бритвенной щеточкой, украшением, сделанным из бороды каменного козла, зимой в пелерине из ладена, летом в жилетке с серебряными пуговицами, всегда в коротких замшевых штанах и с чулками до колен. На ногах крепкие горные ботинки-бергштегеры, подбитые гвоздями с круглыми шапочками. Они улыбались во весь рот, приветствуя Грюстот и Гензундхейт, желая действительно здоровья милым горожанам. Отель-санаторий жил тихой, удобной жизнью. Днем гости оставались на балконах с книгой в руках, с мечтой и дымкой грусти в глазах. Они вели разные разговоры, часто разбивались на парочки. Вчера незнакомых, сегодня их связывало уже общее стремление подчерпнуть здесь здоровье и зажить нормальной жизнью. Вспыхивали неожиданные романы, начинавшиеся с тихих разговоров, затрагивавших многое интимное, сокровенное, которое просилось наружу, затем с быстрых пожатий рук, даже с тайком сорванных мимолетных поцелуев, в которых было больше полынной горечи, чем страсти. В самом доме обычно царила полная тишина, и только к вечеру через громкоговоритель из пластинок передавалась успокаивающая, полная меланхолии музыка. В санаторий наезжали родственники и друзья больных. Они вносили немного оживления, но под конец и им, и пациентам встречи становились как-то в тягость. По вечерам больные и медицинский персонал собирались в большом нижнем зале. Там в огромном камине пылали такие же огромные поленья и коряги. В подвешенном на цепях котле булькая варились традиционные каштаны. Красный блестящего кирпича пол был устлан шкурами зверей. Рога серных коз, развесистые оленьи украшали темные дубовым деревом обшитые стены. На полках стояли оловянные старинные тарелки, кувшины, кружки для пива и ковши. В тяжелых рамах большие пожелтевшие гравюры. Они рассказывали о прошлом, о Вене, в которой веселился Конгресс, озаренный лучистыми серыми глазами императора всея России Александра I Благословенного. Его можно было узнать на каждой гравюре, высокого, стройного, в треуголке, с белым, пушистым, вьющимся по ветру султаном. В мундире с высоким воротом, в белых лосинах и ботфортах. Он как-то выделялся среди остальных участников Конгресса, и окружающие его фигуру как-то тушевались, блекли по сравнению с ним. Было тихо в Турахском отеле, тихо и всегда грустно. Было. Но потом, во время последней войны, в Турахский санаторий прибыли другие люди. Вместо богатых легочных больных привезли туда солдат и офицеров. Исчезли томные гнедигефрау и их кавалеры. Вместо них, харкая кровью на тесно поставленных рядами кроватях, лежали землисто-бледные военные, раненые в грудь, с отмороженными в далекой России дыхательными органами, с контузиями легких. Это были трагические тени в сине-белых полосатых халатах. Их с каждым днем становилось все больше и больше. Заполнились все комнаты, поставили койки в коридорах. Наконец взгромоздились в два этажа бункера кровати. Стало разрастаться маленькое кладбище, расположенное в укромном уголке леса за отелем, окруженным густой стеной молодого ельника. Немногие мраморные памятники, ангелы и кресты, тесно окружали низкие кряжестые столбики с высеченными на них шлемом, скрещенными винтовками и хакенкройцем. И это было. А потом? Потом кончилась война. В долине была уже весна, журчали ручейки. Проснувшись и вылетев из ульев, гудели гулом пчелы. Природа не останавливалась, не задумывалась и шла вперед. Но в горах еще держался крепкий снег. Вот туда, на Турахские высоты, забрались большие грузовые машины. Они ползли, захлебываясь, кряхтя, и напоминали тяжелых животных, страдающих одышкой. Из них посыпались солдаты в бурых шинелях, высоких смазных сапогах, в бурых пилотках с красной звездой, лихо набекрень насаженных на коротко остриженных головах. Их на пути обгоняли мотоциклисты с автоматами через грудь. За ними взбирались маленькие танки с теми же красными звездами. Воздух оглашался криками, непонятной австрийцам сочной руганью. Все было так ново, необычно и тревожно. Через два дня из санатория исчезли все раненые и больные. Их срочно и бесцеремонно грузили и куда-то увозили. Увезли и весь военно-больничный персонал. Объяснений никому не давали, повторяя одно крепко заученное слово — «Раус». Некоторые говорили по-немецки, но их было мало. В их лексиконе не было обычных «биттешон» и «данкешон». Делалось это сурово, напористо, и когда в Турахском отеле-санатории не осталось больше ни одной живой души, кроме ретивых ванов, подкатили легковые машины, и из них раскоряками повылазили, попыхивая папиросками, плоскомордые военные с малиновыми околышами на фуражках. У них были особые колючие глазки, подозрительно пытливо, как бы ощупывая, оглядывавшие все их окружавшее. Они говорили коротко и отрывисто, и казалось, что их толстые губы не могли сложиться в улыбку. Это был знаменательный 1945 год. И тогда Турахские высоты стали символом чего-то жуткого, липкого, ползучего и распространяющегося как рак, как неизлечимая болезнь. Замер железнодорожный полустанок Турах. Его тоже заняли люди в бурых шинелях. Они выгнали из его домика герштационмейстера в красной шапке. Поезда, шедшие на Грац и оттуда, проходили мимо, не задерживаясь. Не подъезжали больше легкие колясочки. На пушечный выстрел к Турахским высотам не подпускали местных жителей. Дороги к отелю охранялись. В лесу маячили часовые с автоматами на груди. Приходила им смена. По ночам учащались патрули. Бегали крупные и сильные, как волки, овчарки. В отеле-санатории воцарилось МВД. В нем закипела, задергалась какая-то особая, странная жизнь. По коридорам верхних этажей взад-вперед сновали военные в тесно облегающих кителях, на плечах которых, как золотые лапы, лежали широкие погоны. Появились подозрительные штатские, нагнали рабочих, которых приводили попарно, длинной вереницей под вооруженной охраной, как арестантов. На свалку за домом были выброшены все кровати бункера и матрацы. Они горели 2 дня и 2 ночи ярким пожаром. В комнатах были произведены переделки, и они превратились в кабинеты особого назначения. Вслед за тем стали привозить гостей. Подъезжали автомобили, и из них выгружали бледных, насмерть перепуганных людей. Случалось, что кое-кто благополучно вырывался с Турахских высот, и его увозили обратно в долину, в весну, в маленькую и все же всеобъемлющую человеческую радость, жажду жизни. Но кладбище на плато повыше отеля продолжало расти и ширилось. Было там теперь много новых холмиков, без креста, без обозначения, не окропленных слезами, не оплаканных близкими, безымянных. В большом фойе-зале нижнего этажа по-прежнему пылали поленья и коряги в камине. Правда, куда-то исчезли рога, трофеи охотников, ковры, шкуры зверей, тарелки, ковши и кубки из олова. Но с запыленных и закопченных гравюр, из толпы придворных и дипломатов, из веселящейся Вены по-прежнему глядели серые лучистые глаза никем из новых обитателей неузнанного императора в треуголке, украшенной белым султаном, вьющимся по прихоти ветра. В мундире с высоким расшитым золотом воротником, в белых лосинах и высоких ботфортах. Красные кирпичные полы потеряли свой блеск, исцарапанные, изборожденные следами кованых сапог. Громкоговорители не передавали больше меланхолической музыки, ни вальсов Штрауса и Ланнера. Другое было слышно, и от этого другого страх сжимал костлявой рукой человеческое сердце. Отель был очень оживленным и день, и ночь. Круглые сутки по коридорам ходили низколобые типы в формах с папками под мышками и револьверами в кобурах на поясе. Все они жили на верхнем этаже. Другие два были заняты кабинетами. В подвале, где раньше хранились замороженные туши мяса и дичь, бочки вина, продукты и топливо, теперь были тюремные камеры. Да, отель жил новой жизнью, пахнущий теплой кровью и тлением смерти. Обычно днем сюда приезжали длинноногие англичане, внося с собой запах табака и виски. Можно было видеть и американцев, сидящих в фойе перед камином, в креслах с ногами на столах, лениво пожевывающих свой вечный чуингам. Бывали и расфранченные французы. Днем было заметно, что скромная тихая смерть, с разбором косившая легочных больных, уступила место своей свирепой сестре, носящей вместо косы наган. Днем люди в серо-зеленых кителях с широкими, как лопаты, золотыми погонами на плечах выжимали улыбки приветствия на бульдожьих лицах. Они принимали в широкие объятия приезжающих союзников и забирали привозимых ими объектов для следствия. Они даже приглашали присутствовать на первых допросах. На таких показательных инсценировках следствию подвергались только новички, еще не запуганные, еще не побывавшие под ногтем большого пальца НКВДистов. Они не знали о том, что происходило каждую ночь в подвалах Турахского отеля. На них не было следов побоев, они не сидели в мешках, в которых среди клопов и вшей, как черви, копошились изорванные в лохмотья и полуживые подобия вчерашнего человека. В присутствии западных союзников новоприбывшим объектам задавались обычные для следователей всего мира холодно-вежливые вопросы. Бывало, что прибегали к угрозам, кричали, топали ногами, ударяли кулаком по столу. Но разве это не делалось всегда и повсюду? Кого этим можно было удивить? Ни английского капитана с явно семитским лицом, привозившего товар из концентрационного лагеря Вольфсберг, который в душе поражался снисходительности советских коллег. Припугнуть необходимо. Нужно заставить говорить маленьких для того, чтобы вывести на чистую воду больших преступников. Нужно узнать имена и адреса друзей, сослуживцев, начальников. Нужно выловить всех нацистов и наказать их по делам. По окончании показательного допроса человеческие бульдоги улыбались от уха до уха, пожимали плечами, разводили руками, поражались упорству и глупости объекта, утешались тем, что он еще заговорит, и приглашали западных гостей к столу, за которым подавалась замороженная водка, нарядно разложенные на блюдах ломтики лососины и балыка, вазочки с зернистой и паюсной икрой и дань штирии, седло горной козы. За обедом обычно говорилось с возмущением о мерзких методах гестапо, об ужасах, содеянных нацистами в концлагерях Матхаузена, Белзена, Дахау, Райненбурга, в Польше, в СССР. И никто из гостей не задумывался о зверствах чекистов, НКВДистов, МВДистов и прочих. Никто не слыхал стонов и воплей, раздававшихся под гулкими сводами подвалов, и не видел следов крови на кирпичном полу коридоров, которые оставались от зверски избитых на допросе жертв, когда их волокли вниз. Эти следы были тщательно замыты солдатами. Без раздумья, без угрызений совести западные союзники с невероятной услужливостью и легкостью отдавали новым властителям Турахских высот тех, кого они требовали. Тех, кто сбежал от советчиков без оглядки. Из отеля приходило официальное письмо с пришитым к нему списком желаемых лиц, которые предположительно находились в трех зонах в Австрии – в английской, американской и французской. Союзники тщательно просматривали их, искали эти имена среди тех, кто попал у них в лагеря, требовали сведения от разных бюргемейстеров и живущих на свободе и с большой готовностью отправляли найденных туда, откуда никто больше не возвращался. Странно, но разве кто-нибудь об этом задумывался? Правда, бывали случаи, когда кто-нибудь из западников хотел бы снова поговорить с лицом, отправленным на Турахские высоты. Но это оказывалось невозможным. Давалось какое-то логическое объяснение, почему. Скажем, отправили их в те места, в которых они совершали свои военные преступления. Те места, которые были освобождены советской армией и находились под советским контролем. Или, скажем, установили их полную невиновность и отпустили с миром домой. Бывали, конечно, экстраординарные случаи, когда западные союзники только взаймы уступали человека для обработки на Турахских высотах. Такой счастливчик привозился под специальным эскортом, сдавался под расписку, и за ним приезжали в условленный срок, так как он был нужен для дачи показаний в других местах. Такие криксфербрехеры попадали в лучшие условия. Их не били, им физически не заворачивали гайки. Им старались промыть мозги, но и моральные воздействия оставляли глубокий след на всю жизнь.